кстати, где твой новоиспеченный супруг?» «Объезжает окрестности». «Я знаю Лазаря Мандрагона», — презрительно усмехнулся герцог. «Несколько лет назад он пытался добиться для себя привилегий, но я отослал его прочь». Дядя Жан помолчал, поглаживая длинными пальцами беличий воротник. Потом осторожно добавил. «Говорят, Мандрагон безумно любил свою первую жену. После ее кончины он сам чуть не умер от горя. Думаешь, и к тебе он будет испытывать столь же сильные чувства?» «Мне не нужны его чувства. Я хочу лишь носить его имя и состоять в браке». Лиана не собиралась скрывать своих намерений. Герцог тяжело вздохнул. «Ты могла бы лучше устроить свою судьбу, моя дорогая». Лиана удивленно подняла брови. «Мне казалось, что ты вообще не хотела, чтобы я когда-нибудь стала замужней женщиной». «Речь не об этом. Выйдя замуж за Мандрагона, ты лишила себя возможности сделать блестящую партию». Его лицо омрачилось. От неожиданности Лиана даже рассмеялась. «Дядя, что ты имеешь в виду?» «Я разговариваю с тобой вполне серьезно», — резко оборвал он. «Я берег тебя для английского дворянина, Беллиан». Девушка сначала застыла от изумления, затем начала медленно соображать. Так вот почему король Генрих вмешался в ее жизнь. Оказывается, она была всего лишь средством для достижения цели своего дядюшки, пешкой в большой политической игре. Союз с Англией принесет герцогу Бургундскому неограниченную власть. Он сможет тогда одолеть своего ненавистного врага, графа Бернара де Арманьяка, который сейчас имеет большое влияние на сумасшедшего французского короля. Эта мысль ужаснула Лианну и повергла в уныние. Судорожно сглотнув, она тихо, но твердо произнесла. «Моя преданность начинается и заканчивается Буалонгом и Францией. Перспектива получить важный титул никогда не прельщала меня». «Ты не должна была действовать без моего согласия», — сурово сказал герцог. Девушка сидела перед ним, не поднимая глаз, опасаясь, что он прочитает в них недоверие. Неужели пристрастие герцога к интригам сильнее его любви к ней? «Дядя, не забывай, что твоя опека надо мной закончилась еще в декабре, когда я достигла совершеннолетия. Я свободна по своему усмотрению выходить замуж и могу пренебречь указаниями короля Генриха. Ты говоришь, как изменница. Но я не его подданная. Тем не менее, он считает себя твоим королем и требует назад земли, завоеванные его предком Эдуардом III. Можешь не сомневаться, Генрих силой возьмет их. Самое благоразумное решение в данной ситуации — это союз с ним». На лице герцога появилось выражение, способное повергнуть в ужас любого из его приближенных, но только не Беллиан. Ее серебристо-серые глаза твердо смотрели на него, подбородок упрямо выдавался вперед. Несколько секунд продолжалось это безмолвное единоборство. Потом герцог усмехнулся и тоном, в котором чувствовалась смесь недовольства и восхищения, произнес. «Если бы большинство французов рассуждали как ты, мы никогда бы не оказались под пятой Генриха». Жан Бесстрашный подошел к камину и задумчиво уставился в огонь. Пламя освещало его впалые щеки, сурово сдвинутые брови. Лиана почувствовала к нему внезапную нежность.